Четверг, 8:30. Провожу совещание с Берни Даймондом, моим главным юрисконсультом, по поводу некоторых правовых вопросов, связанных с компьютерной игрой «Trump the Game». Заседание проходит весьма продуктивно. 9:00. Начинается телефонное интервью для шоу Реджеса Филбина, о котором он недавно меня просил. Наконец, настало время объявить о моей помолвке с Меланией Кнаус, которая вот уже 5 лет является моей возлюбленной. Мы очень счастливы вместе, и я считаю огромной удачей, что в моей жизни есть эта прекрасная женщина. 9:30. В малом конференц-зале снимаем короткий видеоролик для моего казино в Индиане. Приходят несколько представителей компании, которая трудится над созданием подарочного издания моих книг в кожаном переплете. Сейчас работа в самом разгаре. Потом я просматриваю и уточняю сроки поездок, запланированных на несколько недель вперед. Что поделаешь? Некоторое время все мои передвижения должны быть увязаны с расписанием работы над шоу «The Apprentice». Отвечаю на звонок по поводу моего нового высотного отеля в Чикаго. Учитывая, что его открытие запланировано на 2007 год, а продано уже около 60% будущих апартаментов, могу сказать, что город ветров благосклонно нас принял. Чикаго – замечательное место. 10:30. Ко мне на совещание прибывает шеф Trump Tower Grill Крис Дивайн. Хочу открыть вам один секрет. Во всем городе не найти гамбургера лучше, чем Дити Бюргер, который там подают. В нем и грибы Портобелло, и поджаренный кольцами лук, и швейцарский сыр. Попробуйте сами и убедитесь. Замечу, что вся остальная еда там тоже заслуживает самых высоких похвал. Кстати, атриум в Trump Tower с его водным каскадом вдоль стены действительно отличное место, чтобы перекусить. Звонит Мохаммед Аль-Файет, и я с удовольствием ему отвечаю. Он поздравляет меня и Меланию с помолвкой. Затем звонит Стюарт Рар. Он сообщает, что прислал в качестве подарка на помолвку ланч для всех сотрудников моего офиса, потому что отныне у них будет гораздо более счастливый босс. Что ж, он прав. 11:00. Отправляюсь в Trump National Golf Club в Брайер-Клифф Мэннер. Я должен лично проинспектировать перед открытием нового сезона поля для гольфа и само здание клуба. Сегодня еще один чудесный весенний день. В такие дни подобные поездки становятся одним из самых приятных моментов моей работы. 11:45. А почему бы и нет? Пожалуй, я сыграю партию в гольф с Джоном Спитальне и в процессе игры проверю поле. Оно заслуживает всяческих похвал, как и моя игра на нем. По ходу игры замечаю несколько деталей, которые необходимо улучшить. Соответствующие замечания приняты персоналом к сведению, и я уверен, что в ближайшем будущем все будет сделано как надо. Здесь прекрасно работают. Немного поболтав после игры с тренером по гольфу, собираюсь назад к себе. 16:00. Я снова в офисе и отвечаю на пропущенные звонки. 17:00. Вновь появляется Кевин Харрис с еще более устрашающим расписанием для меня. Стараюсь не поддаться древнему как мир порыву убить посланца и, скрипя сердце, просматриваю то, что он принес. Этого парня не остановить. Ему страшно повезло, что я такой покладистый парень. Звоню Мелании, чтобы уточнить наши планы на вечер. Похоже, мы собираемся в ресторан. Затем связываюсь с Чарли Рейсом, с которым мне хотелось бы обсудить несколько новых идей относительно застройки. Когда нужно, Чарли может быть прямым и немногословным. Я ценю, что он никогда попусту не отнимает у меня время, всегда умеет быстро схватить суть дела и выдать результат. 19:00. Прощаюсь с некоторыми сотрудниками, которые все еще работают, и поднимаюсь к себе домой.